С каждым днем пациент стал набирать силу. Через неделю он уже сидел в постели, но от слабости его качало в стороны. На следующий день я застал его идущим по комнате, но с обеих сторон его поддерживали незнакомцы в черном. Еще дня через три он ходил уже сам, без поддержки. Я уже подумывал деньков через несколько с ним расстаться. Швы я уже снял, как прекрасным осенним утром ко мне вбежал слуга. — Люди в черном исчезли? — Что значит «исчезли»? — Я встал утром, смотрю, дверь не закрыта на засов. Дверь в комнату открыта нараспашку. На постели записка, и вот. Он протянул мне замшевый мешочек. — Что-то больно мешочек невелик. Да и не брякает в нем ничего. Не слуга ли присвоил? А записка где? Сей же час принесу. Вот толух. Мешочек принес, а записку нет. Ну да, для неграмотного кошелек куда ценнее какой-то бумажки. Топоча ногами, слуга принес записку. Насколько я смог понять, со своим плохим знанием итальянского, меня благодарили за лечение сеньора, желали процветания, а в качестве оплаты с извинениями просили принять перстень с руки пациента. Я развязал мешочек. На ладонь выпал мужской перстень из хорошего золота. На печатке был искусно сделан лев, вернее его морда. Вместо глаз два бриллианта. Ну что же, стоит, наверное, дороже, чем мои затраты. Я надел перстень на палец, он был немного великоват. Я сунул перстень в карман. Не ровен час потеряю. И как-то подзабыл о нем на несколько дней. За работой, а ее скопилось много, пока я занимался неизвестным пациентом, пролетело несколько дней. Выйдя вечерком прогуляться, подышать воздухом после целого дня работы в помещении, я проходил мимо лавки ювелира и внезапно свернул в лавку. Надо уменьшить размер под мой палец. Ювелир увидел перстень, повертел его в руках. — И так что хочет сеньор? — Уменьшить под мой палец. — Подождите немного, я недолго. Он постучал малюсеньким молоточком, наладив перстень на какой-то валик. Дал мне примерить. Вот, теперь в самый раз. А сколько может стоить такой перстень? Извините, а как давно у вас этот перстень? Несколько дней. Вы не знаете его историю? Вы нет. Этот перстень неаполитанской королевской фамилии. Стоить может около, тут ювелир замялся, около 300 золотых дукатов. Ого! В мои руки попало ценное приобретение. Вам его подарили, сеньор? Да, за работу. Не снимайте его в Неаполе, может выручить. Но не афишируйте в других областях Италии. Не все любят неаполитанцев. Я рассчитался с ювелиром, поблагодарил за совет. Еще при осмотре мужчины со слугами в черном я заподозрил, что это не уличная драка или пьяная разборка. Судя по одежде, привычке повелевать, пациент явно не из торговцев. Ну и бог с ним, а что о нем вспоминать? Тем более у меня предстояло любовное свидание. Надо сказать, что за полгода, проведенных в Венеции, женщин у меня почти не было, если не считать случайной встречи с одной из служанок, с которой я познакомился в лавке по продаже тканей. А я ведь был далеко не стар, и ничто человеческое мне не чуждо. Вот как раз сегодня шел домой к одной моей бывшей пациентке. знойная итальянка, сама набивалась навстречу, причем была замужем. Но муж по торговым делам часто и надолго уезжал. От безделья бесится. Ей бы на работу в Россию, на нищенскую зарплату бюджетника. Ладно, не будем о грустном. Какой бы подарок выбрать? Вот чем была забита моя голова. Цветами здесь не торгуют. Идти с бутылкой вина смешно. У каждого итальянца в подвале целый склад бутылок с вином на любой вкус. Конфет в ловчонках нет. Вот маленькая, но одновременно большая проблема. Ломал себе голову, но ничего путного, ни одной мысли. Неудобно, некомфортно современному человеку в чужом времени, в чужой стране. Не зная привычек коренных жителей. Да и бог с ними, с привычками. Простят, в конце концов, спишется на чужеземное происхождение. Не мудрствуя более, купил изящной работы браслет из золота, сунул в карман, вот и нужный мне дом. Только я протянул руку к бронзовому молоточку, чтобы позвонить, как дверь открылась сама, и женская ручка втащила меня внутрь. Громыхнул засов. Служанка взяла меня за руку и потянула с лестницы на второй этаж. — Госпожа там. Поднявшись, появился убранству дома. Связи итальянской, восточной и африканской культур. Жаль, подробно и тщательно рассмотреть не удалось. Распахнулась дверь, вышла Анна в черном шелковом платье с ослепительными серьгами в ушах. Сама блеск. Продолговатое лицо, пышные черные волосы струятся до пояса. Неплохая грудь, тонкий стан, великолепные бедра и круглая соблазнительная попка. Подойдя, я поклонился, поцеловал ручку. Фу, как чужой! Она обвела меня руками и впилась губами в мои губы, чуть прикусывая и лаская язычком. Начало обещающее. Анна увлекла меня в спальню, хорошая спальня, размером с ангар. У громадной кровати стоял столик с фруктами и вином. Я несколько пришел в себя от столь бурной встречи, вытащил из кармана браслет и с поклоном подарил его Анне. Полюбовавшись несколько мгновений на браслетик, Анна нацепила его на руку и посмотрела на себя в зеркало. Подойдя сзади, я обнял ее и нежно стал целовать в ушки, шепча все ласковые слова, которые знал и выспросил перед этим у слуг. Все-таки мой итальянский был обиходным и в какой-то мере медицинским. — Ты так смешно говоришь, но у тебя приятный акцент. Продолжай. От шейки я перешел на ключицы, и поскольку бретельки с платья мешали, спустил их вниз.